123. 22 февраля 1916 года. Поехали. Машина и железная дорога. С утра лезли из кожи вон свертки, сверточки, свертище. О нашей будущей стоянке пока ничего не известно. Пишу сейчас коротко, просто чтобы ты знала, что подробнее напишу завтра. У меня все хорошо, и у тебя, надеюсь, тоже.